и Сталин тут же запрет отменил. Но разговор на этом не кончился. Все еще пытаясь уклониться от путешествия в Америку, отец сказал: «Я плохо себя чувствую, я болен». Тогда Сталин спросил: «Где вы лечитесь?» Ответ был такой: «В обычной поликлинике». Разговор продолжался, но эти три реплики не остались без последствий. Я уже упоминала, одним из результатов постановления ЦК 1948 года было то, что нашу семью лишили права пользоваться так называемой «Кремлевкой», поликлиникой для правительства. Так вот, в тот же день, когда Шостакович разговаривал со Сталином, начались оттуда звонки, требовали заполнить анкеты, предоставить наши фотографии и, главное, немедленно явиться к ним всей семьей, дабы пройти полное обследование. И посещение окулиста, во время которого я пыталась помочь отцу подсказками, состоялось по случаю нашего возвращения в число пациентов Кремлевки. Как я теперь понимаю, наше изгнание из правительственной поликлиники произошло по инициативе не в меру ретивых мелких чиновников, а поспешное восстановление по прямому указанию великого вождя. Максим. Когда отцу позвонил Сталин, дома были папа, мама и я. Отец говорил из своего кабинета, а мама слушала этот разговор по другому аппарату, который стоял в прихожей. И я умолял ее, чтобы она дала мне трубку. Ужасно хотелось услышать голос живого Сталина. И я ее упросил. Мне довелось услышать несколько фраз из их с отцом разговора. Как известно, поездка Шостаковича в Америку в 1949 году состоялась. Официально он был членом советской делегации, которая прибыла на Всеамериканский конгресс деятелей науки и культуры в защиту мира. Кроме нашего отца, в Соединенные Штаты приехали писатели, кинорежиссеры, ученые. По причине своей застенчивости и скромности Шостакович никогда не говорил о некоторых подробностях своего путешествия за океан. Но писатель Александр Александрович Фадеев, который был в составе той делегации, в свое время рассказывал друзьям о том, как в Америке принимали знаменитого композитора. Начать с того, что на аэродроме в Нью-Йорке Шостаковича приветствовали несколько тысяч музыкантов. Группу тех деятелей, что приехали из Советского Союза, в прессе именовали так: Дмитрий Шостакович и сопровождающие его лица. Американцам довольно трудно произносить нашу фамилию, и они ее переделали на свой лад. Отца именовали сокращенно Шости. Время от времени ему кричали: «Шости, прыгай, как Касьянкина!» Незадолго до того, как наш отец приехал в Штаты, там разразился скандал. Русская учительница по фамилии Касьянкина, которая работала в школе при советском представительстве, попросила политического убежища. Дипломаты попытались ей воспрепятствовать, они заперли эту женщину в одной из комнат посольства, но Касьянкина сумела открыть окно и выпрыгнуть на улицу, где ее ожидала толпа американцев. Увы, в 1949 году Шостакович не мог даже и помыслить о том, чтобы последовать примеру Касьянкиной. Он вполне отдавал себе отчет, какая судьба ждала бы нас, его жену и детей, да и всю прочую многочисленную нашу родню, останься он на Западе. Этот шаг довелось совершить мне в 1980 году. Но мои обстоятельства были иными. У моей первой жены уже была другая семья, и со мною был мой тогда еще единственный сын. Да и по части кровожадности брежневский режим был несравним со сталинским. Впрочем, не обо мне тут речь. А еще Фадеев рассказывал одному из своих приятелей о таком эпизоде. Шостакович зашел в какую-то нью-йоркскую аптеку, чтобы купить аспирин. Он пробыл в магазинчике никак не более 10 минут. Но, выходя на улицу, увидел такую картину. Один из продавцов выставлял на витрине рекламный щит с надписью